Повозочка подпрыгивала по каменной, кое-где тенистой дороге, ведущей вдоль Бельбека к Севастополю. Что, Миша, ты был когда-нибудь в схватке? Владимир вдруг совершенно забыл, что не хотел говорить с братом. Нет, ни разу. У нас 2000 человек из полка выбыло, все на работах. И я ранен тоже на работе. Война совсем не так делается, как ты думаешь, Володя. Слово «Володя» тронуло меньшого брата. Ему захотелось объясниться с братом, который вовсе и не думал, что оскорбил Володю. Ты на меня не сердишься, Миш? За что? Так. За то, что у нас было. Так, ничего. Нисколько. Ты меня извини, Миш, ежели я тебя огорчил. И меньшой брат отвернулся, чтобы скрыть слезы, которые вдруг выступили у него из глаз. Они поднялись на гору, и перед ними открылись бухта с мачтами кораблей, море с неприятельским далеким флотом, белые приморские батареи, казармы, водопроводы, доки и строения города, и белые лиловатые облака дыма, беспрестанно поднимавшиеся по желтым горам, окружающим город, и стоявшие в синем небе при розоватых лучах солнца уже с блеском отражавшегося и спускавшегося к горизонту темного моря. Неужели это уж Севастополь? Володя без малейшего содрогания увидал это страшное место, про которое он так много думал. Напротив, он с эстетическим наслаждением и героическим чувством самодовольства, что вот и он через полчаса будет там, смотрел на это действительно прелестно оригинальное зрелище. И смотрел сосредоточенным вниманием до самого того времени, пока они не приехали на Северную, в обоз полка брата, где должны были узнать, наверное, о месте расположения полка и батареи.